что и как рассуждает о будущем. «Лиза, выходи замуж за Мочерского. Прощай, милая Таня. Все и всех целуют и кланяются». Несмотря на милые письма Сони и Льва Николаевича, я сильно затосковала, оставшись хотя и в семье, но одинокой, как я себя чувствовала. Я никуда не хотела ездить, изредка лишь выезжала в концерты и в театр, и то, чтобы доставить удовольствие матери. Единственное, что влекло меня, это консерватория, где я брала уроки пения по совету Льва Николаевича. Здоровье мое сильно расшаталось. Я кашляла, худела и, видимо, теряла силы. Помню, как мне доставляло удовольствие чувствовать себя угасающей, как говорила мне мать с горечью и досадой, что ничего не ем и часто говорю о смерти. Иногда я выходила из своего тоскливого состояния, искала смысл жизни, разучивала для отца итальянские легкие арии, беседовала с Петей, подолгу сидя с ним вдвоем. Ему взяли учителя математики, немца Гумеля. Я, любя математику, просила немца и меня принять на урок, на что он охотно согласился. В одном из писем к Толстым отец пишет про меня. Письмо от 22 апреля 1864 года. «Что касается до Тани, то я надеюсь, что вы успокоите ее и возвратите ей ту беззаботную веселость, которая была всегда ее главной красою. Рано еще ей знакомиться с горем, да и не дай бог когда-нибудь его знать, а самой накликать на себя несчастье не должно». Когда я позднее в Ясной прочла это письмо, я подумала: желание отца сбылось, я стала примерная, степенная девица. Отец поправлялся и однажды к нашему общему удовольствию собрался в театр. Я пишу 12 февраля 1865 года Льву Николаевичу и Соне об этом радостном происшествии. «Поздравляю милого друга Левочку с именинами и желаю всего лучшего на свете, чтобы все так шло, как теперь у тебя идет. А у нас, вообрази, сидят нынче родители вечером. Я пою, вдруг слышу шум. Что же? Папа собрался в театр на оперу «Фауст». Стало надеваться, разное приготовление и фуфайки, и мятные лепешки. Прокоп голову потерял, мама суетится, все дети сбежались. И отправили, наконец. Папа посидел там акт и антракт, приехал и все рассказывал, как ему обрадовались все театральные, какой он фурор произвел там своим появлением после того, как все его почти похоронили. Я заметила перемену в Лизе. Она стала оживленнее, больше следит за своим туалетом, реже занимается английским языком и охотно выезжает. «Что с ней?» — спрашивала я себя. И в сердце дума заронилась. Пора пришла, она влюбилась. Припомнились мне стихи Пушкина. Но в кого? Между молодежью, ездившей к нам, я знала, что никто ей особенно не нравится. А вместе с тем она часто задумывалась, причем являлась лукавая игривая улыбка, столь несвойственная ей. Я говорила себе: «С Лизой неладно. Для кого-нибудь совершается же эта перемена». Вскоре я заметила, на кого пал выбор Лизы. Это был флигель-адъютант, полковой командир гусарского полка, родом Малорос, Гавриил Емельянович Павленко, богатый владелец нескольких имений на юге и в Рязанской губернии. Ему было лет 37-38. Высокий рост, военная выправка, с военной наружностью времен Александра II –